Понимание нас индивидуально и тоже по сознанию. Отсюда столько противоречий. Различие религии произошло от различного подхода к иерархии света, от различного ее понимания. Эпоха, народность и специфичность условий наложили свой отпечаток. Но едино средоточие сущего. Мудрый увидит под разными наименованиями и разными формами внешнего выражения эту единую сущность человеческих верований, ограниченную широтою понимания и ступенью постигающего сознания. Под различными одеяниями всех веков и народов он увидит, что обличены ими все те же великие индивидуальности, которые давали миру знания, соответствующие ступени развития данного народа, в той или иной форме философии, религий, верований или учений. Но истина оставалась все той же, хотя выдаваема была только частично, и семь великих, пришедших с далекой звезды, оставались семью, под какими бы покровами или внешней формой не выявляли они себя человечеству. Как нет двух лиц схожих, так нет и одинакового понимания иерархии духов великих, ее составляющих. Чем ближе к фокусу ее, то есть иерархии, стоит человек, тем меньше расхождение в этом понимании у него с другими людьми, подошедшими столь же близко. Расхождение происходит от незнания, ведь часто под различными обличьями скрыта одна и та же индивидуальность. А люди, не зная этого, спорят о том, кто прав и кто заблуждается. Велико непонимание вокруг явления иерархии, много заблуждений, ошибок и просто невежества. Время пришло объединить человечество в едином понимании единого фокуса света. Наступит оно, это время, когда будут стадо едино и пастырь один.